Отпусти, нет уж, дорогой, ты эту дуэль надолго запомнишь. Хватаю его руку и перебрасываю через себя. Он падает на песок спиной и от удара воздух покидает его легкие. Беру в руки меч и подхожу к нему. Ну что, Антонов, как видишь, я могу драться, а вот ты нет. Я мог бы тебя пожалеть, но не буду. Помни, еще раз ты сунешься ко мне или к кому-то еще, я попросту тебя убью. Резкий взмах мечом и рука Антонова превращается в кашу из сломанных костей и мяса. Мне не нужен острый меч, чтобы наказать одного ублюдка. Спокойно подхожу к стойке, ставлю клинок на место и под гробовое молчание покидаю арену. Лишь только, когда я удалился метров на 100 от арены, услышал сзади гомон возбужденных зрителей. Привыкайте, вы еще не такое увидите, если будете меня злить. А теперь пора вернуться к обеду, иначе я точно кого-нибудь убью. Я почти дошел до кафе, когда меня догнали. Беликов и Бороздин бежали изо всех сил, и при этом на лицах у них была довольная улыбка. «Виктор, то, что ты сделал на арене, невообразимо!» Размахивая руками, крикнул Беликов. Антонова выносили с арены лекари, он потерял сознание. «Хм, я то думал, что Сережка покрепче будет. Хотя обычно такие, как он, очень часто оказываются нежными и ранимыми, что парень только подтвердил». Кстати, вмешался Бороздин, ректор был не очень доволен таким окончанием боя. Сказал, что ты мог быть более милосердным. А вот в это я не сильно верю. Багратион прекрасно понимает, что мне было бы достаточно сделать один звонок и рот Антонова смешали бы с дерьмом. Но вместо этого я вышел на бой, против, по сути, более сильного противника. Ведь я не сильно занимался фехтованием в этом теле. Так, лишь чтобы вспомнить прошлые навыки. Больше всего я тренировал тело, потому что после болезни мои мышцы были в ужасающем состоянии. «Ничего страшного», — хмыкнул я, — «ректор человек крепкий, как-нибудь переживет. Но давайте не будем об этом, лучше пойдемте пообедаем. Не знаю, как вы, но я пришел сюда именно за вкусным обедом, а не за приключениями. Как ни странно, но мой обед и правда дождался меня. Вот только он был холодный, а на предложение парня за стойкой подогреть я чуть не ответил матом. Ну уж нет, шашлык я буду есть исключительно свежим и горячим. Так что я заказал сразу 3 порции, заодно угощу парней. Мы сели вместе и я решил узнать у парней, что в целом творится в академии. Интернет, конечно, хорошо, но реальные данные куда лучше. На самом деле тут неплохо, ответил Бороздин. Обычных курсантов не притесняют, преподаватели внимательно следят за этим. Это сейчас такая ситуация, лето же, многие преподы в отпуске. А те, кто остались, не могут уследить за всеми. А давно вы тут? Я просто приехал только сегодня, и не думал, что с первого дня нарвусь на проблемы. Мы тут уже месяц, как только закончился учебный год, мы сразу же приехали. Беликов маг земли, а я маг воздуха. Бороздин потянулся к кувшину с квасом и налил себе еще этого божественного напитка. Ну раз вы тут месяц, значит у вас куда больше знаний. Итак, что тут с девчонками? В смысле, не поняли они мой вопрос, с какими девчонками? Не тупите, парни. Где тут можно познакомиться с девчонками, провести приятное время и сходить погулять? Не поверю, что этого тут нет. Столько молодых парней и девушек. Им точно не избежать романтики. Хех, а чего вы так покраснели, парни? Кажется, у нас тут парочка нецелованных. Понимаешь, Виктор, промямлил Бороздин, мы не настолько знамениты, чтобы заинтересовать местных девушек. Да и честно говоря, неохота связываться с аристократками, могут быть проблемы. И что, разве вас это так сильно пугает? Парни, вы какие-то тухлые. Нет, так нельзя. Надо брать от жизни все. Потом вас папенька женит на какой-нибудь дочери лучшего друга и вы всю жизнь будете жить с человеком, который, возможно, вам сильно неприятен. Не упустите возможность сейчас, ведь потом ее не будет. Я был готов поделиться еще небольшой порцией своей мудрости, но нам принесли шашлык и я резко забыл про все остальное. С десяток кусков нежнейшей свинины дымились на свежей лепешке. Ребята заморочились и даже принесли мне соус из сметаны, чеснока и зелени. Но я уже больше ничего не видел. Иди же ко мне, моя прелесть, я буду тебя кушать. Парни тоже забили на разговоры, и на 20 минут наш столик затих, разве что был слышен звук работы челюстей, коими мы без устали перемалывали бедную хрюшку. После плотного обеда меня потянуло в сон, но я поборол это желание и направился в библиотеку. В академии собрана самая обширная коллекция книг про драконов, и мне не терпелось с ней ознакомиться. Здание библиотеки я нашел на карте и туда пришлось топать неожиданно долго. Поэтому, попрощавшись с парнями, которые направились в общагу, я пошагал в обитель знаний. Легкая прогулка немного облегчила мой желудок, и к библиотеке я подошел уже готовым к новым знаниям. Здание библиотеки поначалу меня не особо впечатлило, небольшой одноэтажный домик. Вот только войдя внутрь, я понял, что это по сути только прихожая. Широкая лестница вела вниз под землю, и спустившись по ней, я увидел именно то, что ожидал. Огромный зал, минимум метров 300 в длину и 50 в ширину, был заполнен стеллажами с книгами, и я даже не мог представить, сколько их тут. «Добрый день, молодой человек», — услышал я мягкий голос у себя за спиной. «Решили прикоснуться к истокам мудрости?» Повернувшись, я увидел невысокого старичка с хитрыми глазами и добродушной улыбкой. На вид ему было лет 70, не меньше. Белая аккуратно подстриженная бородка придавала ему довольно импозантный вид. Однако старик не так уж и прост. Он подкрался ко мне так, что я ничего не почувствовал. Плюс я отметил довольно широкие кисти и сбитые костяшки на руках. Кажется, тут у нас притаился старый воин, который не захотел уйти на заслуженную пенсию. «Добрый день. Да, решил провести первый день в академии с пользой. Вы местный библиотекарь?» «Он самый», — кивнул он. «Меня зовут Матвей или Дед Матвей. Как тебе будет удобнее, парень? И что же ты хочешь прочесть сегодня?» «Очень приятно, Дед Матвей», — улыбнулся я. «А меня Виктор зовут. А насчет прочесть, посоветуйте мне что-нибудь про драконов. Несмотря на то, что они сверхпопулярны, в сети очень мало информации про них». «И это правильно», — хмыкнул он. «Драконы — это наши защитники, было бы глупо вываливать в сеть то, что может их хоть каким-то образом погубить. Да и ненадежна это ваша сеть. Бумага — вот самый надежный носитель». «Ну, с этим сложно спорить. Отец до сих пор ведет архивы в бумаге, хоть и дублирует их в электронном виде. А насчет книг про драконов, что ж, могу посоветовать вам для начала прочесть книгу под названием «Драконы. Какие бывают и какими силами обладают». Книжка довольно простая, написана как раз для тех, кто только знакомится с миром этих удивительных созданий. Что ж, раз вы советуете, то глупо отказываться. И где я могу получить эту книгу? Старик поманил меня за собой, и мы прошли вглубь библиотеки. В самом центре было небольшое пространство, где был читательный зал. Дед Матвей подвел меня к одному из столов и указал на одну из книг, что на нем лежали. «Вот, собственно, то, что вам нужно. Прочитать книгу вы можете здесь. Если что, я у себя в кабинете возле выхода. И да, хоть тут никого и нет, старайтесь не шуметь, правила такие». «Обещаю», — хмыкнул я. «Разве что у нас над головой откроется пасть, но тогда, мне кажется, шуметь будут все». «Не шутите так, Виктор», — без тени улыбки сказал он. «Пасть — это бич человечества, про такое лучше не шутить». Сказав это, он развернулся и направился к выходу. «Мда, вот тебе и первое правило, Феликс, надо будет его запомнить». Я уже минут 20 листал книжку и с каждой страницей узнавал все больше и больше. Мда, даже не знаю, с чего начать. Если коротко, то ученые смогли определить 5 видов драконов. Грозовые, те самые, что служат Рюриковичем, ледяные, золотые, красные и белые. Это те, о которых знали точно. Но в книге описывался еще один вид, а именно черные драконы. Их никто не видел, о них ничего не знали, и этот вид считался мифом. Записали же их сюда просто потому, что когда появились драконы, рядом оказался человек, который якобы видел, как огромный черный дракон со всей силы врезался в землю. По его словам, он превосходил любого из драконов минимум в 5 раз. Вот только проверить его слова никто не смог. Драконы в свое логово пустили только грозного, и то ненадолго. Первый царь провел, по слухам, целую неделю среди крылатых и вернулся уже драконьим всадником. Но опять же, это все из области легенд. Я продолжил чтение, когда неожиданно почувствовал, как пол под моими ногами задрожал. Сразу же за этим землетрясением с улицы послышался вой сирены и выстрелы. Захлопнув книгу, я ринулся на выход и столкнулся с дедом Матвеем. Что там случилось? Почему включили тревогу? «Пасть», — спокойно ответил он. «Сейчас военные разберутся. На территории дежурит 20 всадников и у всех взрослые драконы. Не переживай, Виктор, через полчаса все закончится». «Пасть», — я все-таки накаркал. Выбежав на улицу, я увидел высоко в небе огромный фиолетовый портал, из которого на землю прыгали боевые, мать его, лисицы. Это были натуральные лисы, только прямоходящие, в броне и с оружием в руках. И судя по всему, они не слабые маги, потому как пули из зениток не всегда справлялись с ними. И тут я увидел драконов. Первая пятерка драконов спикировали к самому большому скоплению лис, и на землю пролилось настоящее море огня. И вот против дракош лисы оказались беспомощны. Их щиты лопались словно мыльные пузыри, и рыжие твари превращались в пепел. Сразу же после первой пятерки последовала вторая, но лисы смогли немного прийти в себя и начали кидаться довольно мощными заклинаниями. В основном это были молнии, но я успел заметить и несколько каменных глыб. Драконы бросились в рассыпную, и началась свалка. На всякий случай я приготовился к тому, что придется драться. Однако дальше случилось то, что я никак не ожидал. Метрах в 100 от меня, возле одного из корпуса общежитий, открылась маленькая пасть, и оттуда вышли три лисы, которые тащили какой-то ящик. И я очень сильно сомневался, что это подарки курсантам. Что же вы задумали, твари? И главное, как вы умудрились это провернуть? Глава 5. Как назло, у меня не было с собой никакого оружия, кроме кулаков. Вдруг я вспомнил, что у входа в библиотеку на стене висел очень интересный топорик. И я уверен, он как нельзя лучше подойдет. Быстро вернувшись, я тихонько снял топор со стены и вновь выбежал на улицу. Лисы не успели далеко уйти, ящик, судя по всему, был тяжелым. Я старался прижиматься к земле, чтобы стать как можно незаметнее, и аккуратно подкрадывался к незваным гостям. Когда до них осталось 20 метров, я услышал, как они между собой переговариваются. И хоть я нихера не понял, мне это и не нужно. Очень даже хорошо, что они что-то порыкивают на своем, меньше шансов, что меня услышат. Когда осталось 5 метров, я поднялся во весь рост и широко улыбнулся. «Ну, привет, рыжие», — громко сказал я, обращая на себя внимание. «А что у вас тут за ящик такой интересный?» Лисы синхронно повернули головы в мою сторону, и я понял, что сейчас лучшее время, чтобы атаковать. Подскочив к ближайшему, я выкинул вперед руку с топором, и голова первого лиса слетела с плеч. Второй попытался ткнуть меня коротким копьем в живот, однако я с трудом, но увернулся. А вот он не успел, и я со всей дури врезал ему по морде кулаком. Его пошатнуло, но я не успел его добить, потому что вмешался третий. Этот оказался куда проворнее и смог достать меня. Плечо обожгло острой болью, и я чуть не уронил топор, но вовремя перекинул его в другую руку. Меня вдруг охватила такая злость, что я чуть не потерял контроль над собой. Нет уж, нельзя, пока нельзя. Левой я умел орудовать не хуже, чем правой, поэтому двумя быстрыми ударами я прикончил лисицы, только после этого посмотрел на плечо. Твою ж, вот и моя первая рана в этом мире, и судя по всему даже шрам будет. Я подошел к ящику и попытался его сдвинуть, но ни черта у меня не получилось. Ладно, если нельзя сдвинуть ящик, то посмотрим, что у него там внутри. К счастью, крышка ящика легко откинулась, и я увидел внутри длинный цилиндр из сероватого металла, покрытый какими-то непонятными закорючками. Что это, я не знал, но от этой штуки несло магией, сильной магией. Это я мог сказать даже без использования своих сил. Достав телефон из кармана, я набрал Багратиона. «Добрый день, господин ректор, не сильно заняты? Чего тебе, Юсупов?» Ректор явно был не в духе. «А еще я слышал звуки боя из динамика, мне некогда с тобой лясы точить. Да я тут нашел вещицу одну интересную. Длинный цилиндр из серого металла, покрытый какими-то закорючками. Повтори», — вдруг заорал в трубку светлейший князь. Я еще раз повторил то же самое и замолчал, ожидая ответа князя. «Феликс», — наконец-то заговорил князь, — «а эта штука случайно не начала светиться?» Я посмотрел на цилиндр и правда увидел, как он начал испускать небольшое свечение, о чем тут же сообщил князю. «Пиздец», — спокойным голосом сказал он, — «беги, Феликс, пока еще есть время, беги. Это магическая бомба, если взорвется, тебя ничего не спасет. Эта хреновина каким-то образом бьет исключительно по магам, корежит их источники и делает их инвалидами. Радиус от 200 до 2000 метров. И судя по описанию, это последний вариант». Я задумался. «Нет, я, возможно, успею убежать, но тут слишком много магов. Эти ублюдки рассчитали все правильно. Незакрытая пасть находится в 500 метрах от меня, а значит, все всадники попадут под удар, и не только всадники, но и маги поддержки. Нет, эту штуку нельзя оставлять здесь. Господин ректор, прикажите солдатам на воротах пропустить меня. Я постараюсь вынести эту дуру за пределы академии». «Ты сбрендил, Юсупов? Она может взорваться в любой момент. Вали оттуда». «Нет уж, князь, Юсуповых никто не сможет обвинить в трусости, поэтому никуда я не побегу. На этом я закончил звонок и схватился за цилиндр. Эта падла оказалась тяжелой, но с грехом пополам мне удалось закинуть его на плечо. До ворот километра полтора, и я должен добежать до них как можно быстрее. Постепенно ускоряя шаг, я в скором времени перешел на бег. Пот стекал по моему лицу, хотелось бросить эту неудобную хреновину, но было нельзя. Я буквально чувствовал, как время утекает у меня сквозь пальцы, и бежал все быстрее и быстрее. Вот и ворота, открытые настежь. Я выбежал за ворота и не остановился. Надо отбежать хотя бы метров на 700, и тогда уже можно бросить. Мои глаза сами наткнулись на небольшой овраг, и я обрадовался. Вот сюда можно закинуть цилиндры быстрее, как можно быстрее обратно. 5 метров, 3, 1, бросок. Цилиндр отправляется в недолгий полет и скатывается на дно оврага, а я разворачиваюсь и что есть силы бегу обратно. Главное успеть, главное успеть. Я почти добежал до ворот, осталось буквально 20 метров, когда земля под ногами затряслась, а потом в спину ударила сильная воздушная волна. Упав на землю, я на всякий случай прикрыл голову руками и правильно сделал. С неба на землю падали хорошие такие комки земли, камни и куски деревьев. Нет, эта бомба не только магическая. Оставь я ее там, где нашел, стоящее рядом общежитие снесло бы к хренам. Один из тех солдат, что дежурил у ворот, помог мне подняться и испуганным голосом спросил: «Что это было, ваше благородие?» «Подарок от обитателей пасти. Фейерверк они нам подарили, но, как видишь, немного перепутали с датами. Учебный год все-таки начинается через 2 месяца». Светлейший князь Дмитрий Георгиевич Багратион был в ярости. Мало того, что пасть на этот раз оказалась куда крупнее, чем обычно, и с ней едва справились, так еще и оказывается, это был всего лишь обманный маневр. Эти проклятые лисицы каким-то образом нашли возможность открыть еще одну пасть, и чуть не уничтожили всю смену защитников. Около 300 магов превратились бы в коллег, если бы бомба взорвалась. Это была бы катастрофа. Он достал из кармана мобильник и, найдя контакт императора, нажал на кнопку звонка. «Привет, Ваня», — произнес князь усталым голосом, — «тебе уже доложили о том, что случилось? Так вот, Ваня, ситуация патовая. Сегодня мы чуть не потеряли всю смену защитников, и я не хочу, чтобы это повторилось. Поэтому присылай своих головастиков и людей из тайной канцелярии. Надо разобраться с этим делом, пока не случилось что-то непоправимое». Дождавшись ответа, он нажал на отбой и, засунув телефон в карман, увидел медленно идущего Юсупова. Князь посмотрел на этого юнца, который спас огромное количество людей, и порадовался, что такой смельчак был сегодня здесь. «Соколов, подойди, у меня к тебе серьезный разговор. Я шел к своему общежитию и мечтал лишь об одном – лечь спать. Но этому не суждено было случиться, потому что меня заметил Багратион». «Соколов», – грянул он, – «подойди, у меня к тебе серьезный разговор». «Эх, походу накрылся мой отдых. И что ему от меня надо? Что случилось, ваша светлость?» «Бомбу я выкинул, никого вроде не задело. Я хотел поблагодарить тебя, Феликс», — тихонько сказал он, — «хоть твой поступок и был безрассуден, но ты спас огромное количество людей. Будь уверен, и твой отец, и даже император узнают о твоем подвиге. Награду пока не обещаю, но когда начнется учебный год, об этом узнают все, это я тебе обещаю. Вы думаете, я в этом нуждаюсь? Зачем мне эта награда? Я это делал не ради медали либо ордена, просто посчитал, что так будет правильно. Вот именно поэтому ты и получишь эту награду», — улыбнулся Багратион. «Именно благодаря таким людям наша империя процветает. И даже, если это не нужно тебе, это нужно нам, всем тем, кого ты спас, не от смерти, а от участи куда хуже. Ну да, для любого мага потеря своей силы куда страшнее смерти, тут я с ним согласен». Тем временем князь продолжил: «В общем, спасибо, Юсупов, и помни, я теперь твой должник. Только на учебе это никак не отразится», — неожиданно хитро подмигнул он мне. «Само собой», — хмыкнул я, — «это мне и не нужно. Я собираюсь стать сильнейшим магом поколения, поэтому послабления мне не нужны». Князь одобрительно кивнул, хлопнул меня по плечу и, развернувшись, направился в сторону здания ректората. Я же достал мобильник и набрал Игната. «Надо рассказать ему, может, и подскажет что-нибудь интересное». Наш разговор с Игнатом длился недолго, всего 5 минут. Он одобрил все мои действия, хоть и предупредил, что отец будет в ярости, когда узнает все подробности. Я так не считал, наоборот, я уверен, отец будет гордиться мной. Но больше всего будет гордиться дед, ведь именно он всегда поддерживал меня, Когда я тренировался, несмотря на все запреты, добравшись наконец-то до своей комнаты, я принял душ, закинул вещи в стирку и завалился спать. Слишком много потрясений для первого дня, надо привыкнуть к этому ритму жизни. Юсуповский дворец. Борис Николаевич Юсупов был в ярости. Его младший сын в первый же день в академии чуть не умер. И это самое защищенное место в империи. Он уже собрался звонить императору и высказать тому все, что он думает, когда в кабинет вошел его отец. «И чего ты тут истерику устроил?» Старик хмыкнул и сел в кресло. «Твой сын герой, он спас кучу людей, а ты тут ведешь себя как баба. Соберись, тебе надо гордиться сыном, а не истерить». «Я горжусь, отец, но Феликс мог погибнуть. Ты же помнишь, каково было мне Ире, когда его отравили. А ведь мы до сих пор не нашли виновных, несмотря на то, что я потратил целое состояние, нанимая лучших сыщиков империи и мира. Я все помню», — сверкнул глазами старик, «но Феликс вырос. Очень скоро он станет всадником, и все 5 лет академии он будет закрывать пасти вместе с остальными. Твой сын стал мужчиной, Боря, лучше подумай о том, что вскоре надо будет его женить, хе-хе». Борис посмотрел на отца, пытаясь понять, шутит тот или нет, но старик был серьезен. «Что ж», — задумчиво произнес он, «может, ты и прав, отец, надо посоветоваться с Ирой, она куда лучше знает эту кухню. Но для начала надо наконец женить Виктора, ему уж точно пора создавать семью». Двое мужчин переглянулись, и стены кабинета затряслись от громкого хохота. «Утром меня разбудили максимально наглым образом. Открыв глаза, я увидел настоящего гиганта, который пытался затолкнуть в комнату одновременно 3 чемодана, но из-за размеров они, естественно, не проходили. Я сомневался, что даже без них он сможет пройти, слишком уж широким оказался парень в плечах. Некоторое время я наблюдал за его манипуляциями, надеясь, что он догадается заносить чемоданы по одному, но нет, парень оказался на зависть упорным. В конце концов дверной проем не выдержал его давления, и он провалился внутрь вместе с чемоданами. «Пиздец» — это было единственное слово, подходящее под эту ситуацию. «Я не пиздец», — обиженно ответил он, поднимаясь с пола и стряхивая свой пиджак. «Я Илья». «Нет, ну точно пиздец». Парень глянул на меня и добродушно улыбнулся. «Так это ты мой сосед?» «Да, будем знакомы. Я только сегодня приехал сюда, недавно только дар обнаружился». «Удивительно, что только недавно обнаружили. Судя по его размерам, он чистый физик, причем я так подозреваю, что на завтрак он питался магическими накопителями, не иначе». «Я Виктор», наконец-то пришел в себя я, Виктор Соколов. «Что с дверью будем делать, Илья?» «Не уверен, что завхоз будет рад такому происшествию». Парень обернулся, посмотрел на дверь и виновато пожал плечами. «Могу попробовать починить, у меня отец строитель, я немного нахватался от него. Я же не виноват, что тут дверь такая маленькая, у нас в доме они больше». «Мда, святая наивность, это не дверь маленькая, это ты на стероидах, богатырь, мать его за ногу». «Ладно, не надо ничего чинить, я схожу к завхозу и попробую договориться. Один черт сна уже не в одном глазу, а ты пока устраивайся и постарайся больше ничего не сломать». Приняв быстрый душ, я оделся в высохшую форму и спустился вниз. Первым делом я зашел в кафешку, плотно позавтракал и уже собирался уходить, когда мне в голову пришла интересная идея. Я подошел к стойке и подозвал бармена. «Подскажи, а где тут можно купить бутылку хорошего коньяка и закусь для него? Беру не для себя, мне для дела надо». Парень хмыкнул и достал из-под стойки бутылку Шустова. «В качестве закуски рекомендую Рокфор, он отлично подойдет под этот благородный напиток». Он достал сыр и также положил на стойку. «Спасибо, сколько с меня?» Парень быстро набил на кассовом аппарате цену, и заплатив 20 рублей, я взял коньяк и сыр и направился к завхозу. Посмотрим, что он мне скажет. Когда завхоз увидел меня с коньяком и сыром, то сразу же расплылся в добродушной улыбке. «Соколов, какими судьбами в моем царстве?» «Да вот, появилась у меня небольшая проблема, и решил поговорить о ней с умным человеком». «А к умным людям, как известно, в гости без гостинцев не идут». «Это да», — довольно кивнул он. «Ладно, излагай, внимательно тебя слушаю». Я коротко описал ему свою проблему, при этом положив коньяк и сыр на стол. Завхоз хмыкнул, а потом подмигнул мне. «Не переживай, Соколов, направлю сейчас ребят к тебе. Можем даже дверь поменять, но сам понимаешь, за отдельную плату. Есть тут у меня одна дверка, все никак не могу пристроить никуда. А давайте, хуже уже точно не будет», — улыбнулся я, По крайней мере перестану переживать, что мой сосед снова оставит нас без двери. Завхоз кивнул, и коньяк волшебным образом исчез со стола. Я дополнительно положил на стол купюру в 5 рублей, что было очень даже прилично для обычного человека. Для сравнения, учитель в школе получал около 500 рублей, врач около 1000, кадровый военный от 2,5 и выше. Причем это годовая зарплата. Так что 5 рублей для часа работы очень достойная плата. Купюра также испарилась, и завхоз повел меня вглубь своего хозяйства. В самом конце огромного склада я увидел ту самую дверь, о которой он говорил. Солидная такая дверь, толщиной в 20 сантиметров. Дверь была из дуба, и при такой толщине она скорее всего даже выстрел из пистолета выдержит. Беру. Однозначно беру. А если ваши ребята сделают все в течение часа, то получат по рублю, а вы еще 5 сверху. С вами приятно иметь дело, молодой человек, хмыкнул он, через 10 минут они будут у вас. Покинув склад завхоза, я пошел в библиотеку. После вчерашнего дня я хотел узнать как можно больше о гостях, которые приходят к нам из порталов. Вчерашнее происшествие, даже на мой дилетантский взгляд, сильно отличается от нормы. Ведь насколько я знаю, всегда открывается только одна пасть, а тут сразу две, причем так по-хитрому. Дед Матвей встретил меня с улыбкой. «Привет, Виктор, знаю, ты вчера неплохо так накуролесил. Спасибо тебе, ты даже не догадываешься, как много ты на самом деле сделал для Академии. Особняк Голицыных, Москва». Князь Голицын был в хорошем настроении. Недавно удалось заключить новый контракт с Китаем, и теперь в сторону Узкоглазых поедут грузовые поезда под завязку, забитые железной рудой и не только. Империя славилась своими ресурсами, а князь Голицын был одним из тех, кто эти ресурсы разрабатывал. Покинув кабинет, князь спустился вниз и увидел своего сына. Павел, как всегда, играл в свою приставку. С этими играми парень совсем забил на свои тренировки. Особенно после того, как сынок Юсупова отмудохал его самого и его дружков в ресторане. «Вместо того, чтобы тренироваться, ты тратишь время на игры», — с недовольством заметил князь. «Отец, ты же знаешь, что пока мой источник пуст, мне нечего тренировать», — ответил парень, даже не повернув голову. «Да и через 2 месяца академия, там Багратион точно не даст мне толком отдохнуть. И, кстати, мне звонил Володя, его отец как раз едет туда. Вчера что-то случилось, и император направил туда ученых и людей из тайной канцелярии». «Вот как», – озадаченно ответил князь, – «интересно, что же могло случиться в вотчине Багратиона? А знаешь, пожалуй, играй дальше, и не вздумай покинуть особняк, пока я не вернусь». И князь быстро покинул дом, уже на улице доставая мобильник. Он набрал номер по памяти, и, дождавшись ответа, быстро сказал: «Это Голицын, нам надо встретиться как можно быстрее». «Да, это срочно, и да, это важно. Это касается нашего дела». Глава 6. В библиотеке я застрял до обеда, и не зря. За это время я узнал много нового про пасти и теперь чуть лучше понимал их работу. Ну, насколько это было возможно. На данный момент все специалисты поддерживали одну теорию. Когда на планете появилась магия и драконы, что-то случилось, и ткань пространства в некоторых местах стала настолько тонкой, что другие миры как бы проваливались в наш мир. Причем научники даже объяснили, почему так происходит. Мол, в нашем мире магия появилась намного позже, чем в других мирах, и наша планета попросту еще не привыкла к этому. Да-да, они предсказывали, что в будущем пасти исчезнут, может не полностью, но по большей части. В общем, вот такие вот делишки. Но это никак не объясняло, почему вчера я увидел сразу 2 пасти, ведь те же ученые-мужики с пеной у рта доказывают, что это невозможно. В одном месте может появиться только 1 пасть и все, а минимальное расстояние между этими пародиями на порталы должно быть не меньше 1000 километров, иначе другая пасть попросту не откроется. Закрыв очередную книжку, я потянулся и уже было собрался пойти пообедать, когда телефон в кармане завибрировал. Звонил Багратион, и мне пришлось ответить. «Виктор, подойди ко мне в кабинет», — услышал я строгий голос князя, — «и как можно быстрее». «Хорошо, господин ректор, уже иду». Если Багратион назвал меня Виктором, значит, он не один, потому что вряд ли у князя в кабинете может быть чья-то прослушка. Нет, самоубийц в академии нет. Попрощавшись с дедом Матвеем, я прогулочным шагом направился к ректорату, по дороге отмечая, что все последствия пасти уже убрали, и ничто больше не напоминало о том, что вчера тут была нехилая битва. Когда я подошел к ректорату, первое, что я увидел, это парочку курсантов, которые стояли на улице и о чем-то увлеченно переговаривались. Парни были мне незнакомы, поэтому я просто прошел мимо, и, поднявшись на второй этаж, улыбнулся. Секретарша князя была на месте и усиленно делала вид, что работала. Однако я успел заметить, как при моем появлении она закрыла на рабочем столе вкладку с каким-то онлайн-магазином косметики и открыла текстовый документ. «Ну-ну, можешь не пугаться, милочка, я тут не по твою душу. Добрый день, красавица», — подмигнул я ей, — «ректор меня ждет». «Я знаю, курсант Соколов», — возмущенно ответила она, видимо, не понравилось ей мое фривольное обращение. «Хе-хе, девочка, жаль, что я в теле 15-летнего парня, иначе бы ты совсем по-другому на меня реагировала. Красивые девушки любят горячих парней, а огня во мне много, очень много». Подойдя к двери, я постучал, и, дождавшись громкого «заходи», толкнул тяжелую дверь. Ректор и правда был не один, рядом с ним стоял молодой мужчина лет 30, с аккуратной бородкой и тонкими усиками. Родового перстня у него на пальцах я не заметил, но судя по тому, как он держится, человек он непростой. «Добрый день, Виктор, надеюсь, ты хорошо отдохнул после вчерашнего, вашими молитвами, Дмитрий Георгиевич», — улыбнулся я, спал как убитый. «Это хорошо», — хмыкнул Багратион, «я позвал тебя для того, чтобы познакомить с будущим учителем. Вот, прошу и жаловать, Василий, маг огня в ранге магистра, он будет заниматься тобой лично, пока не начнется учебный год». «Просто Василий», — с интересом посмотрел я на мужчину, но тот даже бровью не повел. «А фамилия у Василия есть?» «Есть, но тебе ее знать не обязательно. Достаточно того, что он будет тебя обучать. Василий очень хороший маг и один из моих лучших учителей». «Ну, Василий так Василий», — кивнул я, «когда начинаем учебу». Прямо сейчас вмешался маг в наш разговор. Его голос был мягким и будто обволакивал со всех сторон. «Пойдемте, курсант, нас ждут увлекательные несколько часов». Василий прошел мимо меня, и я на секунду почувствовал его настоящую силу. Магистр? Нет, либо советник, либо грандмастер. Теперь я точно уверен в том, что он хороший учитель. Добиться к такому возрасту такой силы, этого дорого стоит. Маг вышел на улицу, и через несколько секунд рядом с нами остановился черный автомобиль без каких-либо опознавательных знаков. «Садись, поедем на полигон. Пешком идти слишком далеко». Я сел сзади, попутно отметив, что машинка-то бронированная. Интересные тут учителя, с интересными машинами. Ехали мы минут 10, не больше, и остановились возле здания полигона. Стоило мне только выйти из авто, как я сразу же почувствовал сильную магию. И эта магия шла именно от здания полигона. Василий заметил мой взгляд и удивленно поднял бровь. «Неужели заметил экранирующую магию?» — тихим голосом спросил он. «Не каждый способен на такое». «Заметил», — кивнул я. «Тут что, архимаги тренируются?» «Ну, не архимаги, конечно, но грандмастеры бывает заходят. Купол здания рассчитан, чтобы сдержать атаки сразу трех грандмастеров». После его слов я по-новому посмотрел на полигон. «Да, теперь я понимаю, почему в империи только одна академия. И дело тут даже не в драконах, хотя и в них тоже. Просто, например, для того, чтобы построить такой вот полигон, нужно собрать в одном месте с десяток архимагов различной специализации, обеспечить их материалами, которые, на минуточку, тоже недешево стоят, да еще и заплатить этим архимагам. Так что на выпуклый глаз строительство такого полигона обошлось государству минимум в 100 миллионов. И таких полигонов тут с десяток, если не больше. Ладно, полюбовались и хватит. Пойдем, посмотрим, на что ты способен, парень». Мы с Василием зашли на полигон, и он тут же активировал защитные экраны. Итак, урок первый. У нас в академии очень мало теории и очень много практики. Поэтому учиться ты будешь в процессе. Для начала возьми тренировочный костюм, — указал он мне на стойку, — переоденься, а потом мы с тобой продолжим. Тренировочный костюм больше походил на полноценную броню и был довольно тяжелым. Натянув его на себя, я вернулся обратно на полигон. Василий стоял в центре, в расслабленной позе, и загадочно улыбался. «Итак, начнем», — сказал он и резко вытянул правую руку вперед. Я успел заметить яркую вспышку, а потом пришел в себя только на земле. Одна из бронепластин на животе нагрелась, и только теперь я понял, почему костюм такой тяжелый. Если бы не он, то сейчас у меня в животе была бы не очень симпатичная дырка. «Сегодня мы с тобой учимся ставить щит», — хмыкнул он, — «и пока ты этому не научишься, полигон мы не покинем. Понял?» «Понял, понял», — с кряхтением ответил я, поднявшись с земли. Не успел я толком подняться, как он вновь меня атаковал, но на этот раз я был готов. Атака пришла сверху, самый обыкновенный огнишар нарочито медленно летел в меня, но я прекрасно знал это заклинание, и какое оно коварное на самом деле. Поэтому, не став дожидаться, пока шар окажется в опасной близости, я перекатился в сторону и закрыл лицо руками. Шар коснулся земли и взорвался, разбросав во все стороны сотни капель огня. Не прикрой я лицо, точно получил бы парочку, а так лишь перчатки задымились. «Молодец», — ехидно заметил Василий, — «вот только я учу тебя не перекатываться, а ставить щит. Поэтому с места не сходить, это приказ». Слова мага разозлили меня, и огонь в груди яростно загудел. Поднявшись на ноги, я потянул энергию из источника, и теперь в моих руках появился огнешар. Маг замер, не понимая, что происходит, и это позволило мне атаковать. Шар полетел в его сторону, но куда мне против него? Василий легко поставил щит, причем щит хитрый. Он не просто защитил мага, но еще и отразил мою атаку. Эх, не хотел я того делать, но кажется, придется немного приоткрыть завесу тайны. Передо мной появился обычный огненный щит, и огнешар взорвался, не долетев до меня. «Кажется, я справился», — с усмешкой заметил я, смотря на изумленного Василия. «Могу быть свободен?» «Так-так, Соколов, а ты, однако, не так прост, как кажется. Что ты еще умеешь?» «Не знаю», — пожал плечами я, «знания просто всплывают у меня в голове. Вот и сейчас, я просто знал, что нужно делать, чтобы отразить вашу атаку». Маг посмотрел на меня подозрительным взглядом, но я сделал максимально честное лицо, и он наконец-то кивнул. «Что ж, лично такое я не встречал, но о таких случаях слышал. Так и быть, на сегодня ты свободен, мне придется теперь полностью продумывать твою программу тренировок. Но не обольщайся, завтра тебе не избежать тренировки. И поверь, там тебе придется попотеть». «Как скажете, учитель», — хмыкнул я, — «я всегда за во всем, что касается учебы». «Ладно, иди уже», — махнул он рукой, как знал, что не могло мне так сильно повести. Уже второй ученик со своими тараканами. Я сделал вид, что не услышал его последнюю реплику, однако взял на заметку, что я тут не единственный такой уникальный. Переодевшись, я направился в общагу, посмотреть, что там сделали люди завхоза, и вытащить Илью на поздний обед. Время было уже 3 часа дня, и мой желудок всячески намекал, что пора закинуть в топку очередную порцию калорий. Как только парень покинул полигон, Василий Иванович Рюрикович, младший сын нынешнего императора, достал из кармана навороченный мобильник и набрал отца. «Привет, пап, не сильно занят? Хочу рассказать тебе кое-что интересное». «Здравствуй, сын. Ну давай, рассказывай, что у тебя там случилось в академии». «У меня новый ученик, пап, младший сын Юсупова. Парень мало того, что чертовски силен, так у него еще и проснулась родовая память. И что в этом такого?» Император хмыкнул. «Его сын чересчур впечатлительный, у нас тоже есть родовая память. Парень маг огня, отец», — возбужденно воскликнул Василий, «а Юсуповы маги льда». «Так, а вот с этого места поподробнее. Ты же знаешь, сейчас в академии мало учителей. Вот Багратион и попросил меня взять нового ученика. Мне он рассказал, кто это, но представил парня липовым именем, а меня обозначил просто Василием. Я сначала не поверил князю, привел пацана на полигон, и он смог отразить мою атаку. В 15 лет, пап, хм, очень интересно. Кажется, сын, ты тренируешь будущего патриарха, самого молодого патриарха. Вот что, Василий, продолжай тренировать парня, а я пообщаюсь с его отцом. Давненько я с Юсуповыми не общался, надо это исправить». «Хорошо, пап, но я хочу взять парня в пасть с собой. Что ты думаешь на этот счет? Ты уверен, сын?» Юсупов трясется над своим младшим, но я попытаюсь его уговорить. «Пока ничего не делай, подожди, пока я с Борей пообщаюсь». Когда я вернулся в общагу, то первое, что увидел, это новую дверь у себя в комнате. Люди завхоза сделали все красиво, а значит, придется зайти и отдать завхозу обещанные деньги. Илью я нашел в комнате, парень сидел у себя на кровати и читал. Вот что-что, а за чтением его обнаружить я не предполагал. «О, ты вернулся, а нам дверь установили. Теперь обещали, что она больше не вылетит. Надеюсь», — улыбнулся я, — «а то у завхоза дверей больше нет». Парень бросил на меня виноватый взгляд и уткнулся в книгу. «Ладно, пойдем пообедаем. Тут есть хорошее кафе, там готовят вкусное мясо». Парень взбодрился, но потом резко погрустнел. «У меня это, денег нет, так что я, наверное, в столовку пойду. Еще чего, вставай и пошли, я угощаю. Не переживай, денег у меня хватит на двоих. Неудобно как-то, продолжил мяться он, мы ж только познакомились. Неудобно в потолок ссать, на лицо все падает. А тут я просто хочу угостить соседа обедом. В конце концов, может мне тоже потом твоя помощь понадобится, а так ты уже будешь мне должен. Илья задумался, а потом несмело кивнул. Ну разве что так, тогда чур, я курочку закажу, не люблю жирное мясо. Да хоть двух, хмыкнул я, главное съешь их, чтобы мясо зря не пропадало. С этим проблем не будет, он тоже улыбнулся, у нас в семье не принято оставлять еду на столе. Вот и ладненько, кивнул я, тогда погнали, пока нас не перегнали. Здание ректората. Дмитрий Георгиевич посмотрел на записи тренировок Феликса и довольно улыбнулся. Младший сын Юсупова обещал стать сильным магом, а значит могущество империи укрепится. Большую часть жизни он провел на службе, и теперь давно рассуждал о чем-либо с точки зрения полезности для державы. А сильный маг это всегда хорошо, особенно когда он часть могущественного рода, который и так верен трону. Вдруг в дверь постучали и внутрь прошмыгнула Светлана. «Ваша светлость, к вам гости. Князь Долгорукий и граф Шувалов, говорят по вашему приглашению». Настроение Багратиона сразу же испортилось. Он хоть и сам позвал их, но уже был не сильно рад этому. Шувалов сейчас как всегда начнет разнюхивать и совать свой длинный нос везде куда можно, а Долгорукий полезет в пасти со своими приборами. И если с Шуваловым еще можно как-нибудь договориться, то с Долгоруким никак, этот упертый баран ради своей науки пойдет на любые жертвы. «Приглашай и принеси нам коньяка с лимончиком, да побольше». Девушка кивнула и выскользнула из кабинета, а князь нацепил на лицо приветливую улыбку и встал из-за стола. Когда дверь открылась, князь уже был готов. «Какие гости в нашем захолустье?» Широко улыбаясь, проговорил он. «Гриша, женя, вот уж не надеялся увидеть вас так скоро. Садитесь, сейчас нам коньячка организуют, а вы пока рассказывайте, как добрались». «Хорошо, Дима», — ответил Григорий Долгорукий, пожимая руку князя, — «а ты тут еще плесенью не покрылся? Не дождешься, Гриша, я еще повоюю». «Орел», — заметил Евгений Шувалов, — «вот только крылья ты еще пока не отрастил». «Ничего, еще несколько раз в пасть сходишь аккурат, как раз подберешь нужную мутацию». Стены кабинета затряслись от громогласного хохота и секретарша чуть не уронила поднос от неожиданности. Быстренько разложив все на столе, она тут же покинула кабинет, втайне молясь, чтобы здание уцелело. Она уже видела своего начальника пьяным, и это было не самое лучшее зрелище. Император Всероссийский, Иван IV Справедливый, занимался тем, что откровенно отлынивал от работы. Уже неделю за ним бегали японские послы, из германских княжеств тоже приехали какие-то князья, но у него не было ни малейшего желания общаться с этими напыщенными болванами. Японцы, как всегда, прилетели, чтобы попросить отправить к ним драконьих всадников, а немцы пришли за деньгами, тут даже думать нечего. Вот только император не собирался делиться ни деньгами, ни драконами. Обойдутся. Звонок сына заинтересовал его, и он тут же запросил из архива все, что связано с магией огня, и в каких родах она может появиться. Изучив все данные, он был в недоумении. Все ученые как один говорили, что маг огня не может родиться в роду, где стихия лед. Это противоположные стихии, они никак не стыкуются. И даже если допустить, что это просто аномалия, что в принципе возможно, откуда тогда у парня родовая память и такие сильные способности? Эх, жаль, что нельзя попросить парня пройти пару тестов, Юсупов не позволит. Конечно, можно приказать, но Юсупов и так слишком много сделал для трона, а свою семью князь любит, и ради нее он готов на все. Император раздумывал, под каким соусом пригласить князя во дворец, и в итоге решил, что лучше всего сказать правду, тем более, что ничего такого в этом не было. Все прекрасно знали, что император интересуется сильными магами, а пацан обещал быть очень сильным. Поэтому император просто набрал номер князя и, дождавшись ответа, с улыбкой проговорил: «Здравствуй, Боря, сколько лет, сколько зим. Чего это в гости не заходишь? Неужто забыл про своего старого друга? Здравствуйте, ваше величество, работа проклятая продыху не дает». «Нет, князь, от работы даже драконы дохнут». Император погладил роскошные усы. «Вот что, заедь-ка сегодня вечером ко мне, есть у меня к тебе интересный разговор». Глава 7. Обед прошел славно. К нам с Ильей присоединились Беликов с Борозденым, и мы где-то час просидели в кафе, наслаждаясь вкусной пищей и тишиной. Мы попали как раз удачно, ведь большинство курсантов успели уже пообедать. Илье, кстати, хватило одной курицы и целой булки свежего белого хлеба. Но все хорошее рано или поздно приходит к концу, и я с сожалением оглядел пустой стол. Как бы мне не хотелось заказать еще одну порцию жареного мяса, но форму терять тоже нельзя. Именно поэтому я оторвал свою задницу от стула, и попрощавшись с парнями, которые решили еще немного посидеть, направился к стойке. «Сколько с меня?» – спросил я у бармена. 10, невозмутимо ответил он. «Дороговато, конечно», – заметил я, – «но черт с тобой. Пусть будет 10, заслужили». Приложив карту к кассовому аппарату, я направился на выход. Пора наконец-то заняться своим первым глифом. Добравшись до общежития, я разделся до пояса и сел на кровати в позе для медитации. Закрыв глаза, я погрузился внутрь себя, и добравшись до своего источника, принялся его осматривать. Что ж, не так много, как я хотел, но и не так мало. Источник сейчас был размером с грецкий орех, может чуть больше. Это уровень ученика или слабого подмастерья, и это было плохо. Такой источник меня не устраивал, нужно срочно его увеличивать. Но для начала глиф. В прошлой жизни у меня их было 9, что делало меня сильнейшим магом мира. На самом деле мало кто понимает, на что способен настоящий пиромант. Огонь, конечно, наша главная сила, но не только. Я мог высосать из человека все тепло, мог при помощи свечи услышать все, что творится в запертой комнате, да многое что мог. А еще последний глиф, который я нарисовал почти перед самой смертью, дал мне возможность перемещаться в огне. Сейчас у меня выбор был невелик. Для того, чтобы повысить объем источника, придется нарисовать тот, что вытягивает энергию из окружающего мира. Своеобразный пылесос, так сказать. Я принялся вытягивать огонь из души по капле и очень аккуратно принялся рисовать. Глиф шел неожиданно легко, однако я не обольщался, точно зная, что в самом конце энергия пойдет немного в разнос и важно удержать ее в глифе, иначе весь труд на смарку. Когда рисунок был почти закончен, я увидел, как энергия из источника хлынула в глиф. Он начал светиться, поначалу слабо, потом все сильнее и сильнее. В итоге он засиял ярким золотистым светом, да так, что я немного растерялся. Глиф не должен был впитать столько энергии, это попросту невозможно. О, прикольно. Голос Ильи вытащил меня из медитации, прикольная татуха. Вот только, наверное, ночью спать не получится. О чем ты? Я уставился на него, ничего не понимая, какая к черту татуха. Илья кивнул на мое плечо, и я увидел то, что никак не ожидал увидеть. Чертов глиф проявился на моем теле, в реальности, и до сих пор светится, зараза, хоть и не так сильно, как в источнике. И что мне с этим делать? Илья тем временем подошел и сел на кровать, отчего та жалобно скрипнула. Так откуда такая четкая татуха? Тоже хочу такую. Не получится, хмыкнул я, мастер, который делал, уже мертв. Жаль, я бы не отказался. Кстати, хочешь новость? И не дождавшись продолжил, в академию приехали люди из тайной канцелярии. Говорят, сам канцлер Шувалов тут, не знаю, может и врут. Апа, а это интересная новость. Скорее всего, Багратион вызвал их из-за случившегося недавно. Хотя и не понимаю, как тайная канцелярия поможет в этом деле. Посмотрев в окно, я увидел, что на улице уже темнеет, а значит, я просидел в медитации часов 6. Не меньше. И это тоже было странно, ведь первый глиф самый простой, я должен был справиться максимум за 3 часа. Похоже, в этом мире все не так, как я привык, и надо это учитывать. Осталось теперь лишь опробовать глиф, но делать это в комнате я не хотел. Поэтому, поднявшись, я натянул на себя футболку и направился к выходу. «Ты куда?» – Илья посмотрел на меня удивленным взглядом. «Пойду прогуляюсь перед сном», – улыбнулся я, выйдя на улицу. Я отошел чуть в сторону от здания общежития и активировал глиф. Зараза опять засветился, распространяя вокруг мягкий золотой свет. Хорошо хоть сработал он как обычно, и я почувствовал, что в источник поступила энергия. Жаль, конечно, что на нынешнем уровне я не могу использовать его слишком часто, иначе сожгу к чертям собачьим свои энергоканалы в теле. Но ничего, даже так я по уровню энергии теперь спокойно могу соперничать с мастером. А это куда лучше, чем быть учеником. Еще некоторое время прогулявшись, я вернулся обратно в комнату. Илья уже спал, и я решил присоединиться к своему соседу в этом несомненно благородном деле. Петроград, императорский дворец. Ваня, да иди ты нахер. Юсупов угрюмо смотрел на императора, а тот довольно улыбался. Боря, Чего ты ломаешься, как девка на выданье? Твой сын уже не пятилетний ребенок, и мой Вася будет рядом. Император встал и подошел к окну. Пойми, твой Феликс может стать сильнейшим магом поколения, а ты все боишься отпустить его погулять в одиночку. Парню пора стать мужчиной, тебе не кажется? Ваня, я уже один раз чуть не потерял сына, и не хочу, чтобы это повторилось. Юсупов тяжело вздохнул и тоже встал с кресла, присоединившись к императору. Умом я все понимаю, но он мой сын. Боря, мы с тобой дружим со времен Академии. Разве я тебя когда-нибудь подводил? Тебе напомнить тот случай в ночном клубе? Юсупов хмыкнул, а император не выдержал и рассмеялся. Это не в счет, ты же знаешь, когда я пьян, то не управляю собой. Поэтому, кстати, и не пью много. Ладно, Ваня, черт с тобой. Но если с Феликсом что-то случится, не обижайся. Договорились. Император широко усмехнулся и хлопнул своего старого друга по плечу. А теперь пойдем поужинаем. Мои повара специально к твоему приезду расстарались. Утром меня разбудил звонок телефона. С трудом открыв глаза, я бросил взгляд на экран и увидел незнакомый номер. Алло, кого там черти с утра принесли? Я не особо люблю, когда меня будет, поэтому ответил как можно грубее. Твоего учителя, услышал я ехидный голос Василия, поднимай свою спящую жопу и подойди к ректорату. У меня для тебя прекрасные новости. Вот не было печали, да учителя принесло. И чего ему понадобилось в такую рань от меня? С трудом поднявшись с кровати, я направился в душ и через 10 минут вышел оттуда другим человеком. Надев форму, я тихонько вышел из комнаты, не желая будить Илью, который сопел в подушку и никак не отреагировал на мое пробуждение. До здания ректората я дошел бодрым и злым, а все потому, что я даже не успел позавтракать. Василия я увидел издалека, мой учитель стоял возле здания ректората. «Привет, ученичок», — улыбнулся он, — «как спалось?» «Прекрасно», — мрачно ответил я, пока кто-то не разбудил меня. «Чего так рано меня разбудили? Нельзя было на часик позже?» «Нельзя», — еще шире улыбнулся он, — «у меня слишком хорошие новости, нельзя с ними тянуть. Мы идем в пасть». Я внимательно посмотрел на Василия, надеясь, что это шутка, но нет, он не шутил. «И зачем мне туда идти?» Мой вопрос поставил учителя в тупик, и он даже не сразу нашелся с ответом. «В смысле зачем? Разве тебе не интересно посмотреть, что творится на другой стороне?» «Интересно, но зачем именно сейчас?» «Нет, я не против, конечно, но ведь у нас сегодня должен был быть урок магии, или я не прав?» «Прав», — кивнул он, — «вот он и будет, только в пасти. Пойдем позавтракаем, а потом идем за броней». Завтракали мы не в том кафе, где я ел. Василий показал мне новое место. Небольшой ресторанчик находился между двумя зданиями общежития для учителей. На мой вопрос, почему этого ресторана нет на карте Академии, Василий хмыкнул. «Это ресторан для учителей, ученикам нечего тут делать. У вас достаточно заведений, вот там и тусуйтесь. Должно же быть на территории Академии хоть одно спокойное место без вас, спиногрызов». Ну, в принципе логично. Учителям наверняка хотелось хотя бы иногда нормально отдохнуть. После вкусного завтрака Василий расплатился, и мы вышли из заведения. Ну, и куда нам дальше? В арсенал пойдем. Пора тебе немного прибарахлиться. Пасть, в которую мы пойдем, хоть и не опасно, однако правило есть правило. Сейчас получишь броню и оружие, проведу тебе инструктаж и можно идти. Уверен, тебе понравится. Арсенал выглядел внушительно. Небольшое двухэтажное здание больше походило на крепость. Стальные банковские двери, автоматические турели и узкие окна бойницы. Когда мы подошли к двери, Василий достал из кармана пропуск и, приложив его к магнитному замку, открыл ее. Зайдя внутрь, мы очутились в довольно широком коридоре, который отлично простреливался насквозь. В самом конце коридора была еще одна дверь, и когда мы к ней подошли с другой стороны, послышался недовольный женский голос. «Вася, какого хрена ты так рано приперся? Сегодня же суббота, нельзя было чуть позже прийти? Маша, не бузи, я тут не один, а с учеником. Так что открывай, у нас поход в пасть. Вижу, что не один, у меня тут мониторы, если ты не забыл. Ладно, но учти, будешь должен. В следующий раз без бутылки хорошего вина можешь даже не приходить. Не пущу, так и знай». Дверь тихонько открылась, и я чуть не уронил челюсть. За дверью стояла настоящая валькирия. В современной броне, с оружием, она как будто сошла со страниц журналов. «Проходите», — недовольно сказала она. «Чего замерли? Весь кайф мне с утра поломали, я как раз собиралась посмотреть новый сериальчик». Поэтому в темпе берите все, что надо, и валите, пока я добрая. Будет сделано, красавица, шутливо поклонился учитель, мы мигом. Через 15 минут мы покинули арсенал во всеоружии. Учитель заставил меня взять тяжелую броню и длинную снайперскую винтовку, весом под 25 килограмм. Эта дура стреляла специальными пулями, способными пробить броню толщиной в 5 сантиметров. Но вот нахрена она нужна мне в безопасной пасти, он так мне и не объяснил. Мне кажется, что он просто решил меня нагрузить так, чтобы я почувствовал себя мулом. Академия всегда держала открытыми несколько пастей, для того чтобы можно было тренировать курсантов. Они были разного уровня, но было одно правило, по которым их отбирали. В этих пастях не было разумных, лишь магические монстры. Выйдя из арсенала, учитель набрал кого-то, и через несколько минут рядом с нами остановился броневик. С места водителя выбрался широкий боец в камуфляже, отдал честь Василию и открыл заднюю дверь. Мы скинули туда оружие и забрались в броневик. И куда мы едем? Хотелось бы узнать это заранее, я должен понять, к чему готовиться.